Глава 5. Зубы Резенкампфа. Горные кряжи преграждали ему путь. Лавины закрывали перевал. Утесы рушились перед копытами его коня, а зеленые молнии дробили гранитные вершины, осыпая водопадом искр 13-го ландграфа. Все, что только способно породить темная сила, отступило перед серебристым сиянием меча без имени. Хроники Локхайма. Когда надо, мои ребята умеют собираться быстро. Жан действовал на автопилоте, контролируемый бдительной супругой. Вероника трезвела с поразительной для начинающего алкоголика скоростью. Пока вся троица седлала лошадей и набивала походные сумки, я решил написать несколько прощальных писем. Если честно, то все наши хлопоты были достаточно скрытными, более всего походя на тихое бегство. Лия мгновенно раздобыла чернильницу, перо и бумагу. Учитывая мою неопытность в обращении со столь древним инструментом, буквы получались корявыми, строчки неровными, а уж клякс от всей щедрой души. Итак, первое письмо, конечно же, королеве Локхайм. «Милый друг». Почему-то именно такое обращение показалось мне наиболее теплым и приемлемым. А то все время «Ваше Величество, да Ваше Величество» немного легкой фамильярности не помешает. Поверьте, я очень огорчен тем печальным фактом, что нам так и не дали отдохнуть наедине. Моей измученной в ратных трудах душе катастрофически не хватает вашей ласки. Не сомневайтесь во мне, если я не погибну, клянусь обязательно вернуться в вашу милую гостиную, где вы устроите мне приятный ужин при свечах с интимной беседой, сладкими винами, приятной музыкой. Обещайте мне белый танец. Помолитесь за меня. Целую ваши нежные ручки. Лорд Скиминог. Вот так. Коротко, со вкусом, в меру многообещающе и в принципе ни к чему не обязывающе. Надеюсь, что это удержит королеву от слишком решительных поисков меня, а там выкрутимся. Не может такого быть, чтобы сбежать от влюбленной женщины было сложнее, чем от самого Резенкампфа. Второе письмо хозяину замка, барону Бессу. Тут уж я мог быть строг и краток. Извините, что уезжаю, не простившись. У меня есть на то причины. Ваши идиотские принципы, то предавать, то клясться в верности, заставляют меня решать возникшие проблемы в одиночку. Могли бы и сразу сказать, где зубы. Ладно, дело прошлое. Зла на вас не держу. Буду возвращаться, возможно, загляну на огонек. Приготовьте стол, закуску, вино, ну и пару зажигательных девчонок из местного стриптиз-шоу. Мы с бульдозером слегка расслабимся, готовы и вас взять в компанию. Шучу, шучу. Самим мало. До встречи, лорд Скиминог, 13-й ландграф меча без имени. Постскриптум. Рога не беспокоят? Шутка. Что-то я развеселился. Мужик, он не самый плохой, а рогатость у них у всех такая. Темная сторона, что поделаешь. Потом еще одна записка для Гаргулии Таймс. Уважаемая мисс Гаргулия, вынужден срочно съехать с теплой квартирки. Веронику отправляю домой. Мы втроем попытаемся быстро найти Раюмсдали и будем партизанить до подхода основных сил. Будьте добры, внимательны и приглядывайте за вашей воспитанницей. В последнее время она взяла слишком большую волю. Конечно, я все понимаю, она девушка взросленькая, но пить до такой степени? Отшлепайте ее, в конце концов. Такой разгул до добра не доведет. Она даже заигрывала со мной, щекотя меня за ухом. Надеюсь на ваше своевременное вмешательство. Свирепый ландграф Скиминог. Ну и напоследок, небольшое послание князю. Злобыни, друг, я нашел зубы. Поднимай дружину, бери гвардию короля и двигай на темную сторону. Не бойся, я прошел и не пропал. Там все не так страшно, как трактуют брехливые летописцы. Дорогу тебе покажет Локхайм. Жду. Скиминог. Так, вроде бы все. Лошади готовы, милорд. Отлично, Вероника. Передай эти письма какому-нибудь мажордому или дворецкому, или кто у них там еще есть. Вот это для Танитриэль, это поменьше для Бесса, это для Гаргулии Таймс и Злобыни Никитича. Есть! Она щелкнула каблуками, пошатнулась, но удержала равновесие. Будь сделано, милорд Скиминог! Если бы я тогда хоть на мгновение мог предположить, что она с ними сделает. Мы покинули Локхайм в ночь. До рассвета еще оставалось немало времени, так что низко летящая Вероника большим факелом освещала нам путь. После таких перипетий, бесед и разборок спать уже не хотелось. Расспрашивать о том, в какой стороне зубы, не было ни малейшей необходимости. Следы убегающей армии Раймсдаля оставили за собой хорошо утоптанную дорогу. Ночной засады мы также не опасались. Вряд ли кому в ближайшие десятилетия взбредет в голову нападать на живого ландграфа. Ведь если воскрес один, то не исключена возможность воскрешения и остальных, а это 12 рослых опытных в военном деле бойцов. «Не тебе чита», как говаривал незабвенный Матвеич. «Да всю темную сторону бы так тряхнуло, что впредь на всей ее территории стояли бы одни монастыри, полные кающихся грешников, резво перебежавших в христианство. Мечты, мечты! Где ваша сладость?» «Вероника!» — практикантка выровняла свободный полет помела с рысью моей лошади. «Я не уверен, что Танитриэль сумеет как надо все объяснить князю. Моего письма может оказаться недостаточно. Поэтому поручаю тебе очень сложную боевую задачу. Лети в Ристайл и доложи обстановку злобыне Никитичу. Заодно выяснишь, как там здоровье короля». «Не хочу!» Ведьмочка заскулила, но Лия грозно рыкнула. «Не спорь с милордом! Он лучше знает, где твои наиболее сильные стороны смогут причинить наименьший вред». «Потом вернешься на темную сторону и найдешь кролика. Если этот дракон-вегетарианец по сию пору не проспался, пригрози Матвеичем. Скажи, что приедет маг-ветеринар и втюхает ему по самые уши за вопиющее нарушение режима. Даже огнедышащим птеродактилям спать больше недели не полагается. Его помощь будет просто неоценимой в осаде зубов». «О, так вы без меня начнете?» «Ну, естественно. Работенка не самая простая. Вот Локхайм, например, был всего лишь передвижной резиденцией Резенкамфа. Это не зубы. Зубы – база, родовое гнездо, бункер, крепость. Корень всех бед и проблем. Там строятся планы, плетутся интриги, куется оружие. Мозговой центр всей мафии, да еще и специализированный диспансер по вопросам продления фамилии. Так что, как бы это местечко ни называлось, укреплено оно будет, как орешек. Нам надо собрать все силы. Лети». «Все понятно. Вы втроем опять полезете в самое пекло, но когда вас посадят на сковородку и польют маслом, появляюсь я на белом коне, на белом драконе с дружиной князя, рыцарями короля, и начну всех спасать, невзирая на лица. Может быть, меня даже наградят орденом сутулого с закруткой на спине. Вероничка, главное, не простудись. Помнишь, сколько носовых платков ты извела в прошлый раз? Ладно, я лечу». Она по очереди обняла нас троих и, подвязав волосы ремешком, дала метле шпоры. В светлеющем небе мы еще 10 минут видели ее стройную фигуру, бесшумно скользящую среди перистых облаков. «Прохладно!» — вздохнул бульдозер, поеживаясь в кольчуге. «Терпи, казак, атаманом будешь. Найдем врага, побьем, сразу и согреемся. Поехали!» «Милорд, скажите, а вот там, откуда вы вернулись, там очень страшно?» «Нет, Жан, пожалуй, нет», — задумался я. «К сожалению, мало что могу тебе рассказать, почему-то ничего не помню». «Не приставай к милорду с глупыми вопросами. У него давно провалы в памяти, наверное, что-то с головой». «Ах, ты несносная девчонка!» «Ой, я не это имела в виду, лорд Скиминог!» Лия с трудом увернулась от моего шлепка. «Как вы могли подумать? Я всего лишь хотела сказать, что вам неплохо бы отдохнуть, поесть фруктов, бульончику куриного, кашки, пюре разные. У мисс Гаргулий Таймс я как-то видела такое уютное кресло-каталку. Ай!» На этот раз я дотянулся. Мой паж пришпорила своего конька и, вырвавшись вперед, уже оттуда прокричала. «Как я счастлива, лорд Скиминог, что вы вернулись!» «Ну вот и сердись на нее после этого». Часам к 10 я объявил привал. Нужно хоть позавтракать в конце концов. Дорога предстояла длинная и наверняка небезопасная. Хотя имело ли это когда-нибудь хоть какое-то значение? Утренняя трапеза состояла из поджаренной на костерке ветчины, белого хлеба, острого сыра, зелени и непременного вина. «Лия, ты компот варить умеешь?» «Благородные рыцари не пьют компотов!» «А если мне доктора велят для восполнения ослабевшего организма подкрепляться витаминами?» «Ну, как лекарство, наверное, можно. У нас есть яблоки, я могу поискать ягоды и траву, кислицу. Заварить прямо сейчас?» «Сделай милость». Пока наша повариха умело резала фрукты, мы с оруженосцем отвлеклись на составление плана дальнейших действий. Я рисовал прутиком в придорожной пыли примерную карту маршрута. «Вот замок Бесса. «Очень похоже, но вы забыли круглую башню справа». «Не приставай к художнику с глупостями. Я рисую топографическую карту, а не батальный пейзаж. Тоже мне критик-реалист». «Ну, милорд!» «Все, проехали. Значит, смотри сюда. Вот замок Бесса, вот лагерь кришнаитов, на востоке владение родственников Зингельхофера. На юге перевал и выход в Серединное или Соединенное Королевство. Вопрос, в какой стороне зубы?» «В той, куда ведут следы», — убежденно заключил Жан. Я просто вздохнул и попытался все объяснить по второму кругу. «На юге нет, на востоке нет, на западе тоже нет, значит...» «Пойдем по дороге и сразу найдем». «Так, правильно их поженили, они друг друга стоят. Выражение «ум хорошо, а два лучше» не про них. Зато если что улавливают, то одновременно и наверняка. Ладно, меняем план. Сколько башен не хватает у замка Бесса? Теперь правильно?» «Угу». «Перевал похож или еще деревьев добавить?» «Похож. Ну разве что вот здесь еще елочку». «Да ради бога». «Итак, мы движемся вот по этой дороге и напрямую попадаем в лапы доброй бабушки Гнойленберг. Нас ждут. Нам готовят теплую встречу. Эй, бульдозер, как ты думаешь, сколько дней до вышеобозначенного объекта?» «Ну, если рассуждать логически, вы были без сознания целых 4 дня. За это время принц успел съездить туда и обратно, да еще вернувшись назад с войском. Значит, не более 2 дней». «Неплохо, оруженосец. Молодцы. Суть проблемы усекли точно. Однако я убежден, что на самом деле до зубов еще ближе. Не больше 1 дня хорошей рысью. Вон та горная гряда вам ничего не напоминает?» Я указал на север, куда восходящее солнце уже добросило свои первые лучи. «Похоже на королевскую корону». «Или на зубья пилы». «И самое главное, следы ведут в ту сторону». Мои ребята смотрели на меня, как Ватсон с Лестрейдом на Шерлока Холмса. Хотелось поклониться и величественно закурить трубку. Вот только надо сообразить, как попасть в зубы, минуя возможные засады и секреты, иначе нас доставят к Краймсдалю ногами вперед. Нам бы не худо стать более незаметными. «А давайте опять в кого-нибудь переоденемся!» «Женщина, что возьмешь? Ей бы только тряпочки примерять, да перед зеркалом вертеться. Нет, вру, Лия у нас герой. Она не такая, как все». «Я не хочу больше одеваться в дамское платье». «Не скули, несчастный. Как милорд скажет, так и будет». «Но я же мужчина. Я рыцарь, у меня даже золотые шпоры есть. Я, правда, не помню, куда их папа положил, но думаю, что где-нибудь на комоде». «Да все нормально, старик, успокойся. В женщин мы уже переодевались, я этого маскарада по гроб жизни не забуду. Нарываться второй раз на кого-нибудь не менее озабоченного, чем ваши орки-урки, увольте». «Как хотите. Ох, и привереды же вы, мужчины. Тогда давайте во что-нибудь другое, например, в гоблинов. Из Жана получится отличный гоблин. У него и рост, и сложение, и выражение лица подходящее. Вот только как бы ему рога присобачить, а?» «Ну, насчет рогов ты бы посоветовалась с Танитриэль, она живо объяснит». Закашлялся я, стараясь не смотреть на покрасневшего бульдозера. «Не выйдет. Нас еще можно загримировать так, чтобы неотвратимый дебилизм был налицо, но ты...» «А мне можно одеть шлем поглубже и бороду фальшивую привязать. Ну давайте хотя бы попробуем, милорд. Ну что вам стоит? Не понравится, снимем». «Ладно», — пожал плечами я. «Почему бы и нет? Рискуем-то в любом случае. Костюм гоблина для такого похода ничем не хуже любого другого. Вот только где же его взять?» «Пойдем и найдем». «В сущности, правильно, пора ехать». Через несколько минут мы были в седлах. Бодро направляясь к зловещей горной гряде, я беззаботно болтал с ребятами, не утруждая свою голову тяжелыми размышлениями. Все как бы решалось само собой. Возможно, и у меня появилось это милое чувство средневекового фатализма. Будь что будет. Королева получит письмо, Вероника долетит до князя, войска успеют вовремя. Мы проберемся в зубы и начнем диверсионную войну. Раймсдаль не успеет стать папой, Гнойленберг ни за что нас не поймает, кролик прилетит и всех спасет. По теории вероятности, если хоть один пункт из этой околесицы сработает, то Бог есть. «Повешенный. Это к счастью». «Сама придумала или народная примета такая?» Вероника так говорит», — пояснила Лия, указывая пальцем на выбеленный скелет, подвешенный к ветви дуба ржавой цепью. «Мы набрели на него ближе к вечеру, когда наступала благословенная пора подумать о ночлеге. В этой славной стране трупы, если и не попадаются вам на каждом шагу, то в любом случае дают возможность к себе привыкнуть. Нервы закаляются, сердце грубеет, душа прячется в латы спокойного равнодушия. Все нормально. Но какой-то червячок точит изнутри, словно здесь не все чисто. Бульдозер, мы должны похоронить его». «Вы правы, милорд. Сам воздух этого места вопиет о возмездии. Здесь, наверное, свершилось страшное преступление». «Жан, перестань меня пугать на ночь!» Его супруга послушно слезла с коня, приняла поводья наших лошадей и отошла в сторону. Я приподнял скелет, пока трусливый рыцарь разматывал петли цепи. Странное чувство охватило меня. Кости несчастного не были ничем скреплены, но держались едино. Скелет лег в мои руки, как ребенок в объятия матери. Он почти ничего не весил. Здесь не обошлось без магии. Я всей кожей ощущал, как неприкаянная душа молит об упокоении. Словно кто-то толкался в мое неподготовленное сознание, пытаясь любыми силами добиться от меня помощи. Кости были не маленькие. Наверняка это воин или, может быть, даже рыцарь. Лия пошарила вокруг, но ничего не обнаружила. Хоть бы обрывок ткани или колечко от кольчуги, или остатки доспехов, или... да все равно что. Двумя мечами мы с бульдозером кое-как вырыли неровную могилу, уложили туда скелет, забросали землей и обложили дерном. Наша веселая подружка посерьезнее прочла молитву, воткнув в изголовье могилы грубый крест, связанный из веточек. Мы помолчали. Я достал флягу с вином помянуть усопшего, кто бы он ни был. Все приложились. Прощаясь, я плеснул вином на свежую землю рядом с крестом. Непривычные слова сами слетали с языка. «Спи спокойно. Да будет с тобой тишина и прохлада. Прими, Господь, твою душу. Если твоя жизнь была грешной, пусть тебя простят. Если ты был праведником, то тебя не забудут на небесах. Прости нас, если мы были недостаточно внимательны к твоему праху. Покойся с миром». «Лорд Скиминог, там за деревьями мелькает огонек. Может, глянем на предмет ночлега?» «Пошли. Возможно, там какой-нибудь придорожный ресторанчик или гостиница. Бульдозер, оставь копье и возьмись за топор, мало ли что. Ты из нас единственный в доспехах, так что пойдешь первым». «А я давно хотел спросить, почему вы не носите латы? Вы ведь рыцарь?» «Нет уж, набегался на турнире. Чтобы еще когда добровольно дался заковать себя в железо? Я вам не робот-трансформер. Двигаем побыстрее». Далекий огонек оказался горящим окном высокого замка. Классическое место для обитания легендарного поганого злодея. Все так и дышит стариной, сыростью, плесенью, прочей поднадоевшей чернухой. Не знаю, как вам, а мне это уже не в диковинку. Вот сейчас въедем во двор, и ворота за нами захлопнутся. Медленно так, с противным скрипом. «Милорд, ворота закрылись!» «Ну, что я вам говорил? Сейчас традиционно окажется, стражи нет, никого нет, внутри накрытый стол со всякими закусками, а в потаенной комнате старый гроб с позументом. Приподнимешь крышку, а там живой вампир». «Никого нет? Подозрительное место, вы не находите, лорд Скиминог?» «В сущности, не хуже и не лучше ночевки на улице. Вряд ли в темной стороне могут быть островки безопасности. А внутри мы наверняка ни с чем новым не встретимся. Оруженосец, привяжи лошадей, все идем внутрь». Не убирая рук с оружия, мы прошли через традиционный черный коридор, освещенный факелами, и вышли в просторный зал. Ну вот оно, здрасте, пожалуйста. Посередине, на покрытом зеленым бархатом столе, торжественно размещался богатый ужин. Чего же не хватает? Заставляя дрожать зеленоватое пламя свечей, по замку пронесся классический демонический хохот. «Ну что, сядем поужинаем?» — невинным голосом предложил я, берясь за стул. «Вдруг оно снова захохочет», — сбивчиво выдавил бульдозер, но Лия меня поддержала. «Подумаешь, рассмеялся кто-то. Помнишь, как Бум-Брум-Гильда хихикала? Может, ему тоже весело, может, у него праздник?» «Именно». «Да, или просто очень рад нас видеть, вот и ржет, как ненормальный». Мы сели за стол. Деятельная вертихвостка быстро исследовала все блюда, сунула нос в каждую кастрюльку, нюхнула из каждого графинчика и даже многозначительно перетерла соль в пальцах. Хохот раздался снова. «Давайте поедем, милорд. Если этот радостный гад решил нас отравить, то это даже как-то скучно. Что за дубовый юмор? Скорее всего, он нас пугает. Какое-нибудь заблудшее привидение». «А мне кажется, что самое страшное впереди», — буркнул Жан, но взялся за вилку. Мы с Лией болтали, не переставая, не забывая воздавать должное кулинарному искусству повара. Давненько меня так не кормили. Даже изысканная кухня королевы Локхайма бледнела перед безымянным мастером таинственного замка. Бульдозер больше помалкивал, недоверчиво ковыряя жаркое. Наш дружный ужин временами прерывался демоническим хихиканьем, но мы, признаться, уже не обращали на него ни малейшего внимания. Какого черта? После третьего бокала розового вина я вспомнил знаменитую сказку Аксакова и, привстав, громогласно объявил. «Гой еси, хозяин неведомый! Благодарим за хлеб-соль! Ты уж прости, что нежданы-незваны, а в гости заявились! Так что бьем тебе челом! Покажись, сделай милость! У ваш Христа ради!» «Вы чего? Вы зачем? Нельзя беспокоить привидения!» — заволновался трусливый рыцарь. «Долг вежливости. Понимать надо. Вдруг он все-таки придет? И... О, вот видишь, пришел!» С противоположного конца комнаты прямо из стены шагнула долговязая фигура в богатом восточном костюме. Типичный вампирище. «Как посмели вы, недостойные, нарушить мой сон! Страшная кара ждет вас!» «Это не мы! Вас, наверное, разбудил хохот! Ну, тут какой-то идиот постоянно хохочет! Так действует нам на нервы!» Призрак смущенно закашлялся, потом вспомнил, кто он есть, обозлился и решил изобразить нам нехорошего Бармалея. «Смерть вам! Глупцы! Это мой смех предупреждал вас об опасности! Любой, кто войдет в замок и вкусит яств, обречен на безвременную кончину!» «Тьфу, зараза! Милорд! Так что же, все и вправду было отравлено?» «Успокойся, девочка моя! Ты ведь еще не ощущаешь резь в желудке? Ноги не холодеют, не тошнит? Вот как станет плохо, скажи. Мы с бульдозером живо выбьем противоядие из этого дружелюбного привидения». Горбоносый опешил. Я почти физически чувствовал, как дикая злоба ко всему живущему борется в нем с патологическим удивлением. Похоже, мы первые, кто при его хохоте не впал в истерию, не стал звать маму и не побежал на горшок. Злоба победила. Призрак быстренько подплыл к нам и ткнул бледным пальцем в сторону трусливого рыцаря. «Тень!» Жан зашатался. На наших глазах живой, здоровый парень медленно сполз с кресла и распластался на полу. Его молодая жена с тихим рыком швырнула в хозяина соусником. Опля! Да, привидение или нет, но костюмчик у мужика испорчен бесповоротно. «Тень!» — бешено заорал враг. И уже Лия рухнула носом в салат. Я хладнокровно положил руку на рукоять меча без имени. «Теплая!» «Тень!» — в третий раз наставил свой противный палец негостеприимный тип в томатном соусе. Казалось, какая-то вяжущая волна ударила мне в лицо и отхлынула, прежде чем дрогнули ресницы. Никакого воздействия, я даже чуть удивился. Потом встал и, стараясь погрознее чеканить шаг, медленно повел мечом в сторону вампира. «Ты что сотворил с моими друзьями, Кио недоделанный?» «Тень!» — осторожно вякнул он. Опять никакого результата. «Обычно я достаточно дипломатичен, но сегодня мне так хочется поступить по-ланграфски». «Тень! Тень! Поглоти его душу!» — вопил несчастный, пока серебристый клинок с разгульным свистом загонял его в угол. Это был первый бой после моего воскрешения. Мерзавец ругался, плевался и швырялся в меня молниями. Но я уже видел подобные у Вероники и лихо разрубал их мечом без всякой опаски. Меч без имени нарушит любые законы физики ради своего хозяина. Так что хороший спортивный азарт наполнял мои жилы здоровой бодростью. Старикашка увертывался, но его роскошные одеяния уже в двух местах зияли дымящимися дырами. За своих ребят я не волновался, краем глаза отметил, что они уже зашевелились. Но в тот момент, когда я широким взмахом рассек гада пополам, он вдруг разделился надвое. В смысле, на двоих. «Ты умрешь страшной смертью, рыцарь!» И демонический хохот вновь заполнил залу. Я наотмашь отсек руку ближайшему сиамскому близнецу. Что за чертовщина, он разделился? Теперь их было трое. Молнии замелькали слишком часто. Я задел за плечо еще одного, опять 25, и он разделился. Четверо на одного — это многовато, а уж когда они заржали одновременно. Не возитесь так долго, милорд! Я пытаюсь привести бульдозера в чувство. Вы не помните, в какой бутылке было самое крепкое вино? Нашла время, ты бы еще спросила, чем его закусывать. Да я же не для себя. Лия надулась, совершенно не обращая внимания на мою трудоемкую битву. А кстати, действительно, чем? Я только заскрипел зубами. Отобьюсь от привидений, дам ей подзатыльник. Неловким движением мой меч задел еще двоих. О, Лия, это все из-за тебя. Врагов стало шестеро. Они уже сами лезли под удары, а я прекрасно понимал, чем это может кончиться. «Гобелен!» В моем мечущемся мозгу зазвучал далекий голос. «На стене висит гобелен! Убей его!» «Мистика!» Голоса слышу. «А может, магия?» В любом случае рассуждать не приходилось. К горлу со всех сторон тянулись костлявые желтоватые пальцы. Я прыгнул на стол, под которым моя спутница только-только успела затащить мужа, и увидел гобелен. На той стене, из которой вышел многоликий размножатель привидений амебным методом, висел вытканный ковер, изображающий этого же подлого типа, вонзающего нож в спину неизвестного юноши. «Порази его, рыцарь! Спаси мою душу!» «Эх, дубинушка, ухнем!» Во всю мощь горящих от беготни легких заорал я и ринулся вперед. Меч без имени расчищал дорогу, успешно делая из одного гада двух. Нет, все же их слишком много. Поздно! В меня вцепились не менее десятка призраков, почти повалили, но, вывернувшись самым невероятным образом, я просто метнул свой меч, как копье. Серебро клинка насквозь прошило двоих, и по рукоять ушло в плотную ткань гобелена. Вытканный негодяй схватился за пронзенную грудь. Призраки взвыли дружным голосом. «Смотрите, лордский миног, там кровь!» Горбоносые злодеи-вампиры таяли на глазах, заходясь жутким поминальным криком. Лия оставила бульдозера под столом и стояла рядом со мной, наблюдая, как из-под лезвия меча скатываются капли черной крови. Подумав, я взялся за рукоять и выдернул клинок. Кровь хлынула ручьем. Фигура на гобелене блекла, тускнела, нити рассыпались на глазах, и вскоре огромная дыра обнажила каменную стену. «Что это было, милорд?» «Лиша его знает. Я не специалист в области магических структур данной субстанции, но склонен предполагать определенную молекулярную связь, которую при должном лабораторном анализе...» «Все поняла!» И Лия строевым шагом пошла отмывать от вражьей крови мой меч. Возвращая оружие, она смотрела на меня, как зеленая студентка на маститого профессора. «Я, конечно, не хотела приставать к вам с глупыми вопросами, но...» «Говори», — важно кивнула наша ученость. «Вы не могли бы пояснить мне один странный момент с чисто научной точки зрения?» «Ну, если вкратце и по существу». «Слушаюсь, милорд. Судя по всему, вы убили этого злодея в пышном наряде. Так не могли бы вы уточнить для необразованной меня, кто же это тогда стоит за вашей спиной?» «Оп,